Глава вторая. Кира. «Привет, подруга!» Лия бежит через дорогу, не обращая ни малейшего внимания на сигналы недовольных водителей, которым приходится резко тормозить на проезжей части. В Нью-Йорке отношение к пешеходам не самое любезное. В этом мегаполис напоминает мне Москву. «Привет!» Я крепко обнимаю подругу. 100 лет не виделись. «Да, уже целую неделю», — соглашается она. Вы бы уже съехали с Джейком, а то вещи твои только место в шкафу занимают. Лия лукаво смотрит на меня, но я лишь натянуто улыбаюсь в ответ. Тема совместного проживания уже не раз поднималась с Джейком, который спал и видел, чтобы я переехала к нему. Однако я по какой-то непонятной причине медлила. Это было странно с моей стороны, ведь я и так большую часть времени проводила у него. Наверное, нам обоим было бы удобнее наконец съехаться. Но я почему-то никак не могла решиться на этот шаг. Какое-то несвойственное мне чувство холостяцкой свободы не давало просто взять и согласиться. Или то было нежелание стать полностью подотчетной своему парню. Хотя не сказать, чтобы он меня так уж контролировал. В общем, не знаю. «Ну что, Джейк, готов к сегодняшнему мероприятию?» — спросила Лия, пока мы шли по тротуару, уворачиваясь от брызг из-под колес проезжающих машин. Весна в Нью-Йорке была очень мокрой. Он немного взволнован. Я вспомнила, как несколько раз переспрашивала его утром, что он будет на завтрак, получая в ответ рассеянное «дай подумать». Но я уверена, что все пройдет отлично. «Конечно». Лия отскочила в сторону, когда мусоровоз на полной скорости чуть не окатил нас водой из лужи. Подруга гневно повернулась и показала средний палец вслед незадачливому водителю. «Представляешь, я до сих пор не видела его работы», сказала я, когда внимание подруги вновь вернулось ко мне. Джейк делает из этого великую тайну. Вообще, когда дело касается его картин, он будто превращается в другого человека. «Расслабься», — подруга широко улыбнулась. «Его картины просто шедевральные». «Что? Так он тебе их показал?» — насупилась я. Меня немного раздражало то, как Джейк и Лия сдружились за последние несколько месяцев. Они постоянно таскались на различные спортивные мероприятия и потом долго и нудно их обсуждали. Иногда мне казалось, что Джейк, искренне считая Лию своим бро, доверял ей гораздо больше, чем мне. «Ну да», — беззаботно сказала подруга. «Показал примерно месяц назад, когда решил, какие именно работы отправить на выставку». «Понятно», — буркнула я в ответ. «Мы уже подошли к нашей любимой кофейне. Внутри было много народу, и мы с трудом протискивались к нашему столику возле окна». «Слушай, ну не обижайся», — примирительно начала Лия. «Сегодня ты сама все увидишь и поймешь, в чем была причина его таинственности». «И в чем же?» «Эй, нет», — Лия засмеялась. «Братаны не предают друг друга. Дождись вечера». «Я думала, это мы с тобой, братаны», — недовольно сказала я. «Последнее время мне кажется, что ты изменяешь мне с Джейком». Лия ухмыльнулась. «Ну что я могу поделать?» — она лукаво подмигнула. «Не могу противостоять такому горячему любителю бейсбола». Я засмеялась. «Ничего не хочу знать о ваших темных спортивных делишках». Я сморщила нос. «Только пообещай, что не будете делать ставки больше $20 в следующий раз. А то после того проигрыша Джейк еще 2 недели сокрушался, что потерял 100 на поражении команды». «Как там ее? Нью-Йорк Летс?» «Нью-Йорк Мэтс», — закричала Лия. «Мэтс!» «Неважно. В общем, прекрати мне портить парня». «Не могу ничего обещать», — загадочно улыбнулась подруга. Внезапно зазвонил телефон Лии, и она, достав его, слегка нахмурилась. Потом обернулась ко мне и сказала. «Звонят по работе. Закажи на нас двоих, я сейчас приду». Она набросила пальто и уже повернулась ко мне спиной, когда ответила на звонок. «Вот зачем беспокоить человека в такую рань в субботу? Ты уже совсем из ума выжил». Недовольно начала разговор подруга по-русски и поспешно вышла на улицу. Надеюсь, она не ввязалась в очередную авантюру с русской мафией. Мне и прошлого раза хватило. Я заказала наш любимый крафтовый кофе, который стоил целое состояние, поэтому я позволяла себе его только раз в неделю. Лия стояла за окном и о чем-то рассуждала по телефону с хмурым видом. Я достала свой телефон и решила скоротать время, рассматривая ленту новостей в социальной сети. Потом ради забавы зашла в фанатскую группу своего романа. Меня забавляла перепалка фанатов Кирилла и моих собственных. Конечно, поклонники его творчества были куда многочисленнее и более агрессивно настроены. Видимо, всему интернету просто не давала покоя моя личность. В моей группе даже была специальная рубрика «Догадайся, кто она в реальной жизни». Люди присылали туда фотографии различных женщин, которые, по их мнению, внешне были похожи на меня. Некоторые из них были откровенными красотками, другие — вполне заурядными девушками. Кто-то даже предположил, что я мужчина. Я засмеялась, когда увидела фотографию гея-подобного блондина в розовых шортах. Если я гей, тогда кто же Кирилл? Неужели люди правда считали, что Кирилл мог иметь нетрадиционную ориентацию? Такой вывод напрашивался сам с собой. Если меня могли счесть парнем, а связь наших романов была очевидна? Когда Лия вернулась, мы пили кофе и обсуждали последние новости с ее работы. Она уже была на полпути к должности своей мечты и буквально выпрыгивала из штанов, чтобы доказать боссу свою незаменимость. Я, в свою очередь, продолжала преподавать русский язык в Нью-Йоркском университете, хотя и отказалась в этом году от изрядной доли часов. Решила освободить себе время для написания новой истории. Она, кстати, была почти закончена. Издательство в Москве уже предложило мне публикацию, видимо, надеясь на отличные продажи, пока шумиха вокруг нас с Кириллом все еще не утихла. На этот раз моя история была полностью выдумана. Я усмехнулась про себя, представляя неодобрительные слова Кирилла, который не признавал вымысел в литературе. Он всегда утверждал, что хороший роман надо выстрадать самому. Но мне в этот раз совсем не хотелось страдать. И вообще, почему я должна оглядываться на мнение Кирилла? Я уже вполне самостоятельный автор, так что могу позволить себе послать к черту этого высокомерного засранца с его странными убеждениями. Перемыв кости всем нашим общим знакомым, мы с Лией, довольные собой, попрощались до обеда. Мы должны были встретиться за час до открытия выставки Кирилла. То есть Джейкоба. Конечно, Джейка, моего парня. Твою мать. Новость об этом дурацком интервью спутала мне мысли. Я почему-то все утро постоянно вспоминала про него. Будто мне есть какое-то дело. Вовсе нет. Просто я наблюдаю за его жизнью, чтобы убедиться, что мой враг далеко и ничего против меня не замышляет. Только ради этого. Вернувшись в квартиру Джейка, я уже не застала его. Переоделась в новое красное платье, купленное специально для сегодняшнего события, и осмотрела себя в зеркале. Недавно я отстригла свои длинные русые волосы, и теперь они еле доставали до плеч. Я укладывала их крупными волнами, что придавало им более элегантный вид. Посмотрела на наручные часы и ахнула. Через какие-то 30 минут мне нужно быть уже в галерее. Я побежала в коридор, набросила пальто, спотыкаясь, натянула ужасно неудобные туфли на шпильки и выбежала из квартиры. На удачу такси поймала очень быстро. Поэтому хоть я и вспотела, пока стремглав бежала вниз по лестнице, но была весьма довольна собой, когда вовремя подъехала к нужному месту. Джейк и Лия уже ждали меня внутри. «А вот и ты», — радостно замахала мне подруга. «Заходи скорее». Я уже вошла в просторную галерею и поспешно стягивала пальто. Джейк быстро подошел ко мне и поцеловал в щеку. Я заметила, как он нервничает, потому как нерешительно он переминался с ноги на ногу и постоянно теребил длинные волосы. Своей широкой спиной он загораживал мне обзор. Так не терпелось уже увидеть его работы. Сделала решительный шаг в сторону и выглянула из-за его спины. Джейк попытался снова встать передо мной, но я отстранила его. Мой взгляд остановился на первой картине, которая висела ближе всего к нам. С нее на меня смотрело лицо, полное слез. Боль искажала преувеличенно большие, поистине бездонные глаза. Девушка пыталась украдкой вытереть слезы и отгородиться поднятыми вверх руками. Ее обреченный взгляд устремлялся куда-то в пустоту, будто там, вдалеке, она видела что-то такое, что не давало ей покоя. От картины веяло тоской и безысходностью. Будто ее написала сама смерть. Я снова посмотрела в огромные глаза, полные невысказанного страдания. В свои собственные глаза. Внезапно осознала, что на картине Джейкоба изображена я. Мои черты были немного приукрашенными, даже мультяшными. Я была похожа на героя комикса. Или антигероя. Но сомнений не было, это я. Узнала грязную серую майку в сердечках, которую выкинула сразу после той злополучной ночи 8 месяцев назад. Так на этой картине был изображен самый тяжелый момент всей моей жизни. У меня пропал дар речи. Я стала быстро ходить от картины к картине. Я, снова я. На одной из них я мирно спала в постели. Бледное лицо было абсолютно безмятежным, но когда я пригляделась, то увидела вылезающую из-под кровати страшную когтистую руку, которая готова была вот-вот схватить меня за свесившуюся с кровати ногу. Картина была достаточно темной, особенно по краям. Но присмотревшись, я разобрала очертания жуткого демона с горящими глазами. Он прятался под кроватью. Интересно, Джейк рисовал это по памяти или сделал снимки, пока я спала? Самой большой была картина в центре зала. На ней изображалась битва. Лицом к зрителю стояла испуганная маленькая девочка в изорванном белом платье. Ее лицо перекошено ненавистью, а в поднятых над головой руках она держала катану. Она замахивалась на огромного темного монстра. Его неестественно длинные руки с крючковатыми неправильно выгнутыми пальцами тянулись к шее девочки. Казалось, еще секунда ее нерешительности, и он ее задушит. На запястье девочки я разглядела серебряный браслет с тремя подвесками, который светился подобно волшебному талисману. О боже, это интерпретация ужасного вечера моей провальной презентации? На всех, без исключения, картинах Джейка была я. Моя героиня то убегала от монстра, то пряталась от него в шкафу. На одной из картин жуткий демон обвил обнаженную девушку своими противными руками. На ее лице застыла маска ужаса и отвращения. Но она, будто цепями скованная его огромными длинными лапами, не могла даже пошевелиться. Особенно отвратительно выглядел язык демона, которым он насильно проникал ей в рот. Меня даже пошатнуло от вида этой сцены. Не в силах больше держать себя в руках, я оперлась на стену и закрыла глаза. Нет, нет, нет, неужели история повторяется? Почему каждый мужчина в моей жизни считает своим долгом использовать мой образ в своем извращенном творчестве? Мое сердце неистово билось, губы пересохли. Я с трудом раскрыла глаза, когда почувствовала руку Джейка у себя на спине. «Не трогай меня!» Я отшатнулась от него. «Ты...» пыталась подобрать слова, тыча в его грудь указательным пальцем. «Зачем ты это сделал?» Джейк смущенно отступил и опустил взгляд. Нерешительно открыл рот, потом закрыл. Не мог смотреть мне в глаза. «Зачем? Скажи!» Не унималась я. «Неужели ты видишь меня такой?» Развела руки в стороны, указывая на картины. «Ты считаешь меня безвольной жертвой?» Взгляд Джейка вспыхнул. «Вовсе нет». «Тогда объясни мне, что все это?» Потрясла ладонями перед последней картиной. «Что все это значит?» «Я думал...» Парень замялся. «Я думал, что если ты сможешь взглянуть со стороны, увидишь себя моими глазами, то это поможет тебе исцелиться». Он потупился. «Ты думаешь, я не замечаю, что твои раны до сих пор кровоточат?» «Что?» Я удивленно подняла брови. «Ты о чем?» «Кира». Он сделал шаг ко мне. «Эти постоянные ночные кошмары, твоя таинственная нерешительность по поводу переезда, твои тоскливые глаза. Ты думаешь, я не вижу? Я все это вижу!» Он почти выкрикнул последнюю фразу. «Что ты видишь?» Мое сердце ухнуло в пятки. «Я вижу, что ты все еще страдаешь». Он взял мою руку в свою. «И я не виню тебя в этом. То, что ты пережила, просто ужасно. Но ты должна попытаться убить своего демона, изжить его из своей души. Вот, посмотри!» Он взял меня за руку и повел к самой последней картине. На ней была изображена все та же девушка. Но только теперь ее лицо не было мокрым от слез, не было испуганным или затравленным. Оно выражало холодное спокойствие и умиротворение. Даже фигура девушки выглядела по-другому. Руки были крепкими и накачанными. Правой ногой она стояла на поверженном монстре, из груди которого торчала окровавленная катана. Одной рукой девушка прижимала к груди книгу, а другой держала зажженную сигарету. Ее волосы были короткими, а огромные мультяшные глаза победоносно сияли. «Окончательная победа!» — прочитала я подпись к картине и не смогла сдержать улыбку. Повернулась к Джейку и ухмыльнулась. «Ну, тут ты превзошел себя!» Я округлила брови в притворном изумлении. «У меня никогда не будет такой бицухи!» Джейк рассмеялся и попытался меня обнять, но я отстранилась. «Это не значит, что я тебя простила», — серьезно сказала я. «У меня до сих пор голова идет кругом от того, что ты провернул все это за моей спиной. Тебе должно быть стыдно». Он кивнул и понуро отступил. Но я увидела в его глазах проблеск надежды. «Мне надо...» Я устало потерла лоб. «Мне надо все это переварить, подумать. Мне надо побыть одной». Поддавшись странному порыву, я пошла к выходу, набрасывая на плечи пальто. «Эй, ты куда?» — встревоженно сказала Лия. «Открытие выставки через 20 минут». «Хочу прогуляться», — бросила я, не глядя подруге в глаза. «Скоро вернусь». Меня раздражало, что Лия и Джейк объединились против меня. Ведь подруга уже месяц как все знала, но мне даже не намекнула. Наверное, ради пущего эффекта. «Спасибо большое, дорогая». Это действительно было весьма эффектно. Сейчас меньше всего хотелось наблюдать за их многозначительными переглядками украдкой за моей спиной. Бедная сломленная Кира. Как же исцелить ее страдания, как же ей помочь? Задолбало, что мои лучшие друзья носятся со мной, как с хрустальной вазой. Уже прошло больше 8 месяцев. И я, как мне казалось, весьма неплохо справлялась и сама, без их вездесущей и надоедливой помощи.